Часть вторая. Глава первая. Михаил выстрелил трижды, но демон несет с огромными прыжками. На краткие моменты исчезая за великанскими обломками скал. Пули с треском высекают искры, откалывая крупные куски. В какой-то момент исчез, словно растворился. Михаил прибежал на то место, где видел последний раз. Вмятина в каменном полу, словно тяжелый монстр с огромной силой оттолкнулся, бросая тело вверх. Или куда-то в сторону, но куда? Додумать не успел. Быстро приближающийся грохот заставил обернуться. Но едва начал поднимать пистолет, еще не видя противника, сзади на плечи тяжелое тело обрушилось с такой силой, что его швырнуло, как мелкий камешек из-под копыт скачущей лошади. Он ударился о стену. Там треснуло, а его понесло вдоль. Еще что-то разбило огромное и сверкающее, как стекло, и упал, распластавшись, у подножия каменного массива, в котором и высечен этот древний дворец исчезнувших империй. Он еще тяжело дышал, лежа и не понимая, как после такого чудовищного удара остался жив и как его телом проломило стену. Но уже прогремел приближающийся топот, и он поспешно воздел себя на ноги. Надо бы развернуться лицом к врагу и начать стрельбу, но в ладони пусто, а монстр уже перед ним. Жарко дыхнул смрадом. Ярость ударила в голову с такой силой, что Михаил, чувствуя прилив звериной мощи, ухватил за выставленную вперед лапу и, дернув на себя, с неожиданной силой раскрутил по кругу, как камень на веревке. Смачно ударил по стене, но не отпустил. Тут же с размаха саданул о каменный пол. Там сухо щелкнуло, по плите пробежала извилистая трещина. «Получи, сволочь!» – прошипел он люто. Монстр начал подниматься. Михаил в ярости начал бить им о стены. Наконец бросил на пол кучей мяса и торчащих сквозь него костей. Выпрямился, тяжело дыша. Монстр прохрипел. «Ты очень силен, смертный, но ты зря явился». Михаил оперся о стену. Тело стонет от боли. Что-то внутри горит, плавится, перетекает с места на место, но в ладони нет рукояти пистолета с особо убойными патронами. И он ответил так же хрипло. «Ты зря оказываешь сопротивление аресту». Монстр громыхнул. «Чему-чему?» «Ликвидации», — уточнил Михаил измученно. «Тебе же лучше быть убитым. Разве у тебя жизнь?» «Так, прозябание. А вот смерть — это красиво и героически». Он ощутил, что говорит совсем как Азазель. Тот несет подобное, когда нужно выиграть время, собраться с мыслями или как-то добраться до оружия. Монстр сумел подняться. Михаил не верил глазам, но чудовище, сильно хромая, шагнуло к нему. Михаил ждал, что упадет и тут же издохнет, но тут внезапно взмахнул лапой так быстро, что Михаил не успел убрать голову. От страшного удара в глазах вспыхнули искры, а свод, стены и пол несколько раз поменялись местами. Он чувствовал, что катится, как абсолютно круглый валун, а чудовище с хриплым ревом ползет следом. Дважды ухитрилось с такой силой пнуть его так, что Михаила унесло к другой стене. Стиснув челюсти, он заставил себя подняться на ноги и сам бросился на демона. Но у того руки длиннее и намного толще. Обхватил так, что потемнело в глазах. Сдавил. В голове раздался затихающий звон. За спиной демона мелькнула тень. Хватка начала ослабевать. Михаил с трудом сбросил жилистые лапы с толстыми пальцами. Монстр бессильно опустился на пол. А за ним Михаил увидел разъяренную Абизад с голыми руками. А из-за гривка демона уже торчат рифленые рукояти ее клинков. «Зачем?» – прокричала она. «Зачем ты сам?» «Сглупил», – ответил Михаил с трудом. Она посмотрела на него с изумлением. «Ты? Нет, у моего господина и повелителя был какой-то великий план». «Ага», — сказал Михаил пристыженно, — «дурак он у тебя. Ты не можешь делать ошибок?» «Еще как могу», — заверил Михаил со стыдом. «Это все, что я умею, зато умею хорошо и здорово. Пойдем, Азазель зря отделился с Бионакитом. Здесь такие твари, даже не знаю». Абизад послушно выдернула клинки из огромного трупа и, даже не вытерев лезвие, пошла с ним рядом, поглядывая преданно и счастливо. «Возьми», — сказала она, старательно пытаясь идти в ногу. «Ты обронил». Михаил со стыдом принял свой пистолет. «Какой позор! Солдат не должен выпускать из рук оружие даже после гибели. А тут девочка сохраняет самообладание намного лучше, потому что беззаветно верит в его мужскую силу и мудрость. К счастью, и без навигатора чувствовал, какой тропкой прошел Азазель. В какой-то момент, сильно сосредоточившись, сумел разглядеть светящиеся отпечатки его подошв, а рядом еще одни, не такие яркие. Там прошел Бионакит. «Что со мной?» — мелькнула трусливо радостная мысль. «Что во мне пробуждается в минуты смертельной опасности?» Только ли элементаль? Еще через несколько минут оба увидели впереди спину Азазеля, а затем и Бианакита. Те даже не оглянулись. По топоту давно узнали и поняли, что у новичков все в порядке, готовы к бою. А сейчас нужно не отвлекаться на разговоры, время на все будет, если будет. Михаил чувствовал, как успокаивается дыхание, а сердце уже не разрывает грудь мощными толчками. Спросил тихо. Азазель знал, что Астир здесь не один? «Азазель, если и не знает, — ответила она шепотом, — он все равно готов. Ко всему. Он жил среди людей с самого начала начал. А люди способны, как он твердит, просто на невероятные трюки». Михаил смолчал. Мимо проплывают высеченные в каменной стене изображения. Некоторые настолько стерты безжалостными ветрами и временем, что остались едва заметные углубления. Но кое-где различимы фигурки птиц, зверей, топоров, чаш, стрел. Михаил видел, как Азазель все больше замедляет шаг. Наконец остановился и начал с великой осторожностью ощупывать изображение кончиками пальцев. Судя по его виду, готов в любое мгновение отдернуть руку, хотя Михаил, насторожившись, не видел даже намека на опасность, но с пистолетом в руке поглядывал по сторонам, на этот раз готовый сразу и без колебаний выстрелить в любое, откуда бы ни выпрыгнуло. Абизад смотрела в недоумении. Только Бианакит оставался невозмутимым, но, как и Михаил, зорко поглядывал по сторонам. Михаил спросил в нетерпении. «Ты что, еще и археолог-искусствовед?» «Да вот», — проговорила Азазель с нерешительностью в голосе. «Давненько такого не видел. Это же лепота». «Чего?» — спросил Михаил. «Эти дикарские пиктограммы? Ты что, любитель старины? Я думал, только вина и женщин». Азазель покачал головой. «Дубина ты, Мишка, такого ты не зрел. Узнаю руку Тирагаэля и Нагаэля. Это были великие выдумщики. Да что там великие, гениальные». «Слыхал о них», — ответил Михаил. «Бунтовщики, как и ты». Азазель пожал плечами. «Значит, тебе от них ничего не нужно?» «Ладно, как скажешь. Абизад?» Абизад подбежала, быстрая и легкая, как молодая коза на крепких ратицах. «А что?» — спросила она с недоверием. «Ты что-то можешь? В смысле, оттуда взять?» «Женщины угадывают там», — ответил он довольно, «где могучий мозг мужчин пасует». Он протянул руку к стене. Михаил охнул и задержал дыхание, когда Азазель медленно и с заметным усилием погрузил кончики пальцев в изображение ножа в камне. Все не двигались, и он замер, а затем чуть быстрее вдвинул кисть полностью в гранитную стену, а затем и по локоть. Абизад тоже застыла, страшась помешать сосредоточению падшего ангела, а он, судя по его лицу, что-то нащупал, словно шарит наугад в темном чулане. Наконец рука начала выдвигаться из камня. Михаил ощутил, что как задержал дыхание, так и держит до сих пор. Азазель медленно вытащил руку полностью. В кулаке оказалась рукоять кинжала со слепительно блистающим лезвием. Он оглядел находку с удовлетворением. Абизад восторженно ахнула. Азазель с небрежностью властелина всего на свете бросил кинжал ей. «Бери, малышка, тебе понравится». Она едва успела на лету ухватить за рукоять. Та вся в блистающих бриллиантах и рубинах. Лезвие горит собственным огнем, похожее на застывшее пламя. «Это...» — пролепетала она. «Мне?» «Пользуйся», — сказал он великодушно. «Только нужно уж как-то сама. Я их нащупал, был дел, но в камне рассыпались. Зато кинжал вечен. Он из Фениксиана. Только Тарагаэль и Нагаэль умели такое создавать, перестраивая простые металлы в нечто более благородное. Кстати, можешь бросать его как угодно далеко, всегда вернется к тебе. Если, конечно, не воткнешь во что-то». Михаил сказал с ноткой ревности. «Проверь, а то этот гад и соврет просто для удовольствия». Абизад в нерешительности бросила кинжал под стену. Однако тот, едва коснувшись каменного пола, тут же взмыл и метнулся к ней рукоятью вперед. Она со счастливым визгом перехватила на лету, залюбовалась. Зайчики от блистающего лезвия побежали по ее ликующему лицу. Азазель подмигнул Михаилу. «А эта девочка вообще-то как бы да. Заметил? На бриллианты даже глазом не повела. Одуревшая от оружия, как и ты, оружейный барон. Другая бы рубина рассматривала, а этой важнее лезвие, как средство лишения людей жизни и достоинства. Кровожадное. Хорошо». Михаил поморщился. «Что ты хвалишь как-то странно. Хотя чего от тебя ожидать?» «В этой горе спрятано еще что-то?» Азазель кивнул. «Да, полно всего. Но разбираться некогда. Насчет кинжала просто. Увидел на стене именной значок Тарагаэля, вот и... Все остальное пока загадка. Загадки, если ты еще не знал, могут быть опасными. Так что мимо и дальше к звездам». «Каким звездам?» «Блестящим», — ответила Азазель твердо. «Ты должен видеть звезды, даже когда их нет». «Или ты не поэт?» «Ах да, я же один здесь с трепетной душой и чистым сердцем возвышенного мечтателя с черными крыльями». Михаил и остальные промолчали. Азазель сделал пару шагов, остановился, вскинув руку, и все замерли, готовые к схватке. Между огромными остроконечными глыбами появился рослый демон с дубиной в руке, лохматый и приземистый. Из одежды только звериная шкура, наброшенная на плечи так, что хвост волочится по земле. «Витязь в тигровой шкуре», — прошептал Азазель. «Не иначе, как сам Автандил». «Нет, в тигровой шкуре был вроде бы Тариэль, я их вечно путал. Только бы не явился третий, Придон, царь скифов. Биан, он твой». Бианакит кивнул, отступил на шаг и скрылся за камнями. Азазель неотрывно наблюдал, как демон идет в раскорячку, волоча дубину за собой. «Земля наша велика», — произнес он с некоторым удивлением. «И все еще, кто бы поверил, неизведано, если такие твари живут своей первобытной жизнью, а дураки на Эвересты лезут». За спиной демона из трещины в стене появился Бианакит. Прыгнул на жертву и с силой ударил в затылок. Демон без звука рухнул вниз лицом. Бианакит быстро и ловко связал ему руки запасенной веревкой, рывком и с заметным усилием поднял пленника на ноги. Тот тряс головой с разбитым лбом и носом. Кровь двумя струйками стекает по носогубным складкам на подбородок. Наконец сумел рассмотреть стоящих перед ним. Вздрогнул. «А вы кто?» «Ты из местного племени?» — спросила Азазель резко. Пленник вздрогнул, затряс головой. «Нет, господин». «Тогда почему здесь?» «Они угнали моих ушенов». «Кос», — перевел Азазель всем остальным. «Ясно, почему шел крадучись. Пойдем, покажешь их нору». «Михаил, присматривай за ним». «Биан, вперед, малышка при мне, все при деле». Они двинулись с еще большей настороженностью. Так продвинулись еще на 200 шагов. Наверху затрещало, донесся приближающийся грохот. Михаил вскинул голову. Впереди, наверху каменной стены, зашевелились камни. Часть сдвинулись с места, понеслись вниз, с силой ударяясь о скалу, подпрыгивая и сдвигая с места другие. Грохочущая масса скатилась в ущелье и перегородила дорогу. Азазель крикнул успокаивающе. «Если бы хотели нас прибить, обрушили бы на головы. Это так, обычный камнепад. Такие здесь часто. Вперед, канальи! Или хотите жить вечно?» Михаил буркнул с вызовом. «Да, хотим». «Тогда нужно постараться», — отрезала Азазель весело. «Никто бесплатно не даст». Бросился по каменному завалу вверх что-то слишком торопливо, потому Михаил придержал пленника за массивное, как обкатанный валун, плечо. «Ни шагу от меня, я не верю в случайные камнепады». «Я тоже?» — вскрикнул пленник испуганно. «Господин, они меня убьют. Я прилипну к вам, как смола». «Но только сзади», — велел Михаил. «Вперед не выдвигаться». Азазель, взбежав на гребень каменного завала, плюхнулся животом на камни и, выхватив пистолет, открыл торопливую стрельбу. Над его головой пронесся огненный шар, с шипением сжигая и без того накаленный воздух, а всего в полушаге камни взметнулись, будто подброшенные взрывом, и мигом рассыпались в песок еще в воздухе. Михаил взбежал по глыбам и, упав рядом с Азазелем, выхватил пистолет. С той стороны на дороге беснуется целый отряд демонов, не меньше 2 дюжин, все в кожаных доспехах, с копьями и деревянными щитами. «Обычный камнепад?» — спросил Михаил и, быстро целясь, стал выбивать из рядов противника самых, на его взгляд, важных и распоряжающихся. «Конечно», — ответил Азазель уверенно, — «здесь это обычное дело. То разбойники сбросят камни, то бараны. Патроны береги. Кто знает, сколько нам идти,